Глава 40. Я смотрю на Мирель, на ее опущенные плечи, на пальцы, бессильно сжатые на коленях. В ней нет гордости, только пустота и усталость. Она ненавидела, мстила, позволяла собой манипулировать и пришла в тупик. Ей некуда идти. Она говорит правду, мысленно отвечаю я. И она в отчаянии. Мы не можем просто выдать ее. Это будет смертный приговор. Уверена, Урсула это так просто не оставит. «Хорошо», — наконец говорит Артур вслух, и его голос даже смягчается. «Сначала надо снять проклятие с Горностаевских. Ты знаешь, как это сделать?» «Нет», — мотает головой Мирель. «Но я могу отдать книги, которыми пользовалась. Думаю, проклятие сработало, потому что мне было действительно больно». «Марьяна и Лиарса разберутся», — говорю я. Надо только все им рассказать. И, наверное, для снятия проклятия понадобится тот самый камень. Где он? Мирель поднимает голову, и в ее глазах мелькает беспокойство. «Его у меня нет». «Как это?» – рычит Артур. «Куда ты его дела?» «Я после того, как все сделала, я испугалась. С самого камня он стал холодным, мерзким на ощупь. Я хотела избавиться от него, выбросить в священное озеро, чтобы вода очистила. Но его у меня забрали». Артур замирает со вздернутыми бровями. «Кто?» «Микаэль», — выдыхает Мирель. «Он пришел ко мне на следующий день после того, как проклятие сработало. Сказал, что чувствует дисбаланс, что знает, что это я сделала. Не кричал, не угрожал. Просто взял камень. Он сказал, что позаботится о последствиях. А мне велел молчать, если дорожу жизнью. И помогать матери». Тело Артура напрягается, как у зверя перед прыжком. Я же просто в шоке. Выходит, Микаэль все это время знал, столько лет, и покрывал Мирель. Почему? Он заодно с Урсулой? Он помогает ей? Он знал. С самого начала знал, кто стоит за проклятием. Спрашивает Артур. Мирель кивает почти незаметно. Выходит, он использовал это, чтобы давить на нас, чтобы контролировать Урсулу через ее дочь, чтобы держать всю ситуацию под контролем. Иначе почему никому не сказал? Это риторический вопрос, ведь ответов у нас нет. Я думаю, да, он знал, шепчет Мирель. Но я не знаю, что он сделал с камнем, клянусь. И мать, она не в курсе. Иначе уже прибила бы меня. Так что ей Микаэль точно ничего не сказал. В комнате повисает тяжелое молчание. Картинка не складывается. Если Микаэль хотел бы шантажировать Урсулу, то сказал бы ей. Но она бы отреагировала. Не могла же она молчать столько лет. Но если Микаэль ничего не сказал, то выходит, он защищает Мирель. Зачем? Ему выгодны и проклятия плана Урсулы? Ничего не понимаю. Что-то не сходится. Какой-то кусочек пазла ускользает от меня. Обвинить председателя совета без доказательств не выйдет. Нужно найти камень и доказать его причастность. Доказать, что он знал. Но это его слово против слова Мирель. Другими словами, заранее проигранный бой. «Камень у него». Мирель смотрит на Артура, и в ее глазах стоят слезы. «Я не вру. Моя мать убьет меня, если узнает, что я все рассказала. Микаэль, возможно, тоже, если я стану неудобной. У меня я...» Она плачет. И я даже понимаю ее. Молодая, влюбленная дурочка наделала дел, а теперь зажата в тиски между деспотичной матерью и темной лошадкой, Микаэлем. Незавидная участь. «Защити меня, Артур!» Мирель внезапно падает на колени. «Дай убежище! А я помогу тебе. Расскажу все, что знаю о матери, о Микаэле, о все. Клянусь». Я смотрю на Артура и вижу, как он взвешивает. Приютить под своей крышей ту, кто пытался уничтожить его род – безумие. Но каковы варианты? Выдать ее – значит отдать на смерть и потерять единственного союзника в стане врага. «Хорошо», – говорит он наконец, – «но с условиями. Ты будешь сидеть дома. Можешь прикинуться больной. Марьяна даст тебе какой-нибудь травы, которая уложит тебя в постель с температурой. Никаких контактов с матерью, с Микаэлем, с кем бы то ни было. И первое, что мы сделаем, найдем этот камень. А ты поможешь нам в этом». Мирель медленно кивает, словно огромная тяжесть свалилась с ее плеч, но сразу же сменилась новой. «Я не знаю, где он его держит. У него есть кабинет в доме совета, но...» «Это уже наша задача», — обрывает ее Артур. Он поворачивается ко мне. «Ты?» Я все еще перевариваю этот вихрь. Ненависть к Мирель, которая еще минуту назад кипела во мне, остыла, превратившись в странную смесь жалости и настороженности. Она несчастна, сломлена, но опасна, как раненый зверь. «Я согласна», — тихо говорю я. «Но один неверный шаг, Мирель, и все». «Поняла», — коротко бросает она. Потом смотрит на меня, и ее взгляд становится сложным. «И Тея, прости за все. Я не думала, что все зайдет так далеко. Я честно надеялась, что обряд сразу покажет истинность, и я буду свободна. Даже не знала, что на него можно было повлиять». Она встает, и ее фигура кажется вдруг меньше и более хрупкой, чем раньше. Не соперница, а просто уставшая женщина, заложница обстоятельств и чужих амбиций. «Иди домой», — указывает Артур на дверь. «Жди, когда я с тобой свяжусь». Мирель кивает и, не говоря больше ни слова, уходит. Когда дверь за ней закрывается, я оборачиваюсь к Артуру. «Ты веришь ей?» Она сказала правду. Он проводит рукой по лицу. «Я чувствую это. Слишком много деталей, которые сходятся. И слишком много страха от нее прямо фонит им. Никогда ничего подобного не чувствовал. Страх исходил даже от ее медведицы». «И что теперь?» Спрашиваю я, подходя к нему. «У нас под защитой дочь Урсулы. У нас нет камня. А Микаэль все знает и ведет свою игру». «Теперь», — говорит Артур, и в его глазах загорается зеленый огонь, «мы начинаем настоящую охоту. Сначала камень. Его нужно найти и уничтожить, снять проклятие. Это обезоружит врагов и частично обелит нас в глазах клана. А разберемся с Урсулой и с самим председателем». «А Мирель?» «Она наша ответственность. Мы не можем ее выдать. Значит, должны защитить. Увы, но это и есть обязанность вожака». Он обнимает меня, и я прижимаюсь к его груди, слушая ровный стук его сердца. Снаружи тихо, но буря, которая сейчас назревает, может оказаться страшнее любой, что бушевала раньше. Мы стоим так в тишине, и я понимаю, что игра только что перешла на новый, смертельно опасный уровень. Каждый ведет свою игру, и нам предстоит вывести на чистую воду всех. Справимся ли мы? Хочется верить, что да.